Наконец, к вечеру четвертого дня, опухшие от гнуса и разбитые от тряской езды по сопкам, мы подъехали к Ванаваре. Десяток новых деревянных домов лепились на самом берегу под каменной Тунгуски. Пару лет назад факторию отстроили заново. На самом солидном срубе виднелась крупная белая надпись «Госторг» и висел полинялый красный флаг. Вокруг поселка расстилался потрясающий по красоте ландшафт. Очень высокий и круто скалистый берег реки, приютивший факторию, со всех сторон окружала густая тайга. Противоположный южный берег, наоборот, был довольно низким, и за ним далеко-далеко до самого горизонта зелено-голубыми волнами разбегались бесконечные сопки, залитые лучами заходящего солнца. В вечернем розовато-голубом небе с проступившей луной парили орлы. Их короткие переклики были единственными звуками, нарушающими абсолютную тишину. Но завидя нас, залаяли собаки, и вышли люди. Кулика и Трифонова встретили как родных. Для заброшенной в тайге фактории наше появление стало событием. Была срочно устроена баня, стоящая внизу на реке. Дров для нее не жалели, в парной клубился густой пар. Когда мы, напарившись до помутнения в глазах, выбежали на деревянный мосток и кинулись в холодную Тунгуску, уже стемнело. Белые северные ночи миновали, и густо-синее небо с россыпью звезд повисло над нашими головами. Перевернувшись на спину и чувствуя сильное течение реки, я смотрел на звезды. В Сибири они были выше и казались совсем далекими. Нас накормили ухой и шаньгами, уложили спать. Наутро я осмотрел факторию. В ней жили 28 русских, 16 венков, 3 китайца и 2 чеченцев, сосланных сюда еще при царе за кровную месть. Здесь они занимались кузнечным делом. Госторг же, как и везде в Сибири, скупал за бесценок пушнину у ивенков и местных охотников, торгуя тем, что завозилось обозом. Зимой пушнину возили в Кежму на оленьих санях. Через пару дней приполз и наш обоз. В пути не обошлось без приключений. Лошадь сломала ногу, и ее пришлось пристрелить, а 2 ямщиков сбежали, прихватив 3 ружья и рюкзак боеприпасов. Но Кулика это не очень огорчило. Он был рад, что довезли оборудование и съестные продукты. Вообще, по прибытию в Навару он стал нервничать и часто выходил из себя, даже по пустякам. На меня он накричал, когда я уронил барометр, а 2 боровикам пригрозил изгнанием за небрежное обращение с багажом. В экспедиции был 1 30-летний астроном Яков Ахилевич, непрерывно ведущий профессиональные метеоритные разговоры с Куликом. Почти всегда они заканчивались спорами на повышенных тонах, причем первым срывался Кулик, упрекая Ихилевича в узколобости и метафизическом мышлении. Математик по образованию, Ихилевич, делая расчет падения метеоритов, вывел собственную универсальную формулу, по которой метеорит крупнее 248 тонн не может упасть на Землю, не расколовшись на очень мелкие части. Он был абсолютно уверен, что от Тунгусского метеорита почти ничего не осталось, и оказался в экспедиции только для подтверждения своей теории. Кулик же, жаждущий найти упавшую с неба материю иных миров в виде огромной глыбы или многотонных кусков, взял с собой зануду Ихилевича, дабы посмеяться в его лице над всеми кабинетными учеными-червями. Засыпая у костра, я нередко слышал сквозь сон глухое до тошноты обстоятельное бормотание Ихилевича и резкий высокий голос Кулика. Но в Анаваре бесконечным дискуссиям с Ихилевичем пришел конец. Едва низкорослый, похожий в своем пенсне на сову, Яков Восич заикнулся о распылении гиперметеоритной массы при ударе, Кулик оборвал его. «Коллега, если вы пошли с нами, чтобы мешать, я вас отправлю назад». Это было слишком. Ихилевич обиделся и перестал разговаривать с Куликом. Ссора усилила всеобщее возбуждение. До зоны вывала леса оставалось всего 80 километров. Молодежь рвалась вперед, но наученный прошлым опытом Кулик на этот раз хотел все просчитать и подготовить. Двигаться дальше суждено было по узкой оленей тропе. Обозы по ней пройти не могли, вся поклажа навьючивалась на лошадей. Решено было продвигаться 2 группами. Первая с легкой поклажей выезжает на лошадях, через 20 верст разбивает лагерь, готовит еду и ночлег. Вторая группа ведет тяжело навьюченных лошадей шагом и к вечеру приходит в лагерь. Там все ночуют, наутро группы меняются местами, кто прежде вел лошадей, едут на них верхом вперед, чтобы разбить новый лагерь. Кулик планировал преодолеть тропу Ахчона за 4 суток. 3 провизии оставалась на фактории и должна быть подвезена нам уже силами ванаварцев. Сам Василий Ахчон, прошлогодний проводник Кулика, появился в Анаваре на следующий день после нашего прибытия. 50-летний Венг пришел со своего становья, что в двух днях хода, вместе со своим племянником. Как он выразился, Ахчон почуял, что Бая приехал. Бай Кулик был рад ему, отчасти из-за страха Ахчона перед проклятым местом экспедиция номер 2 повернула назад. Ахчон был немногословен, но наш спирт развязал ему язык. Спрашивали его, конечно, и про огненный шар. «Моя тогда там с оленями на чамба стоял, а брат моя на хушма, жена ушел, там рыбу ловил. Вдруг он напал, шибко шумел, лес ломал, землю ворочил, оленей кончал. Брат руку ломал, жену терял, мы бежать сюда на катангу. Там теперь никто нет, ни человек, ни олень», — цедил он слова, посасывая свою узкую костяную трубку. Ахчон был уверен, что с неба ничего не падало, а просто грозный зверь Холи, мамонт, живущий в подземном мире Хиргуи, куда раньше спускались шаманы, чтобы глотать его дыхание и набираться сил, разгневался на людей и потряс землю. А небесные птицы, Агды, с пышущим из клювов пламенем вместе со своим братом Учиром, смерчем, помогли ему, валили лес и поджигали его. Произошло это потому, что шаманы стали часто пить огненную воду, спирт, и забыли Холи. Совершенно опьянев, Ахчон рассказал, как однажды мальчиком слышал голос Холи. «Зима была очень крепкий, кедр трещал, олень не шел. Когда Сахатый, большая медведица, на дыбы встал в полночь, земля на хушма открылся, пар пошел, и Холи оттуда кричал: «О, а моя упал и лежал, моя очень Холи боялся». Вместо себя Ахчон предложил в качестве проводника своего 18-летнего племянника Федора. «Он тайга хорошо знает». Федор молчал, кивал и улыбался. Ахчон дал ему берданку и 2 ножа. Рано утром первая группа выехала во главе с Куликом и Федором. Я был во второй. Мы тронулись в полдень. Нас вел Трифонов. Навьюченные лошади шли шагом. Мы вели их под усы по оленей тропе. Каждую зиму олени протаптывали ее, ломая кустарник и молоденькие деревца. Поэтому тропа не успевала за лето зарасти. Местами, впрочем, и она зарастала. Но ушедшие впереди с топорами 2 варноварцев лихо прорубали дорогу. Тайга здесь была гуще ангарской. Белый, серый и зеленый мох стелился под ногами. Здесь я впервые заметил, что в тайге нет полян и травяных просветов. Свободное место моментально зарастает кустарником и подростом. Не зарастают лишь водоемы и болота. Быстро идти можно только по звериным тропам. Но не успели мы пройти и половину пути до лагеря, как хлынул сильный ливень. Пришлось надеть бушлаты и продвигаться гусиным шагом. К лагерю мы пришли сильно за полночь. Первая группа тоже попала под ливень и потеряла патронтаж. Промокший сердитый Кулик кричал на всех. Поев пшенной каши с салом и напившись чая, мы завалились спать в мокрой палатке. А уже в 6 Кулик разбудил нас. Тем не менее, до границы вырвало леса, мы добрались за 4 суток, как и планировалось. Но по дороге со мной стало что-то происходить. Во время 3-й ночевки я вдруг увидел мой навязчивый детский сон, который не снился мне уже лет 10. Я снова стоял у моей великой горы, мучительно поднимая взгляд по ее бесконечному склону к вершине, и снова я разваливался, как булка в молоке. Снова трепетал перед большим и непонятным, снова поднимал руками свою голову. Но свет, пролившийся на меня с вершины, был слабым и каким-то робким, словно гора потухала, как вулкан. Я не исчез в свете, как в детстве, не растворился в нем, не умер от его необъятной мощи. Во всем сне была какая-то печальная обреченность, что-то умирало и уходило навсегда. Это потрясало меня. Моя гора умирала. Рыдая, я стоял перед ней, держа свою голову. Я смотрел на вершину, и со мной ничего не происходило. Я видел, как гаснет свет, но я не мог допустить этого. Надо было помочь горе, спасти ее. Надо было напрячься изо всех сил, что-то делать в себе. Как в детских снах, когда машешь руками, и вдруг летишь. Я весь напрягся, но свет горы затухал. Я махал руками, рычал, подпрыгивал, но почувствовал, что мои мышцы, кости, мозг и голос не связаны с горой. Они никак не влияют на нее, но во мне что-то есть, что связано с ней напрямую. Но что? Свет исчезал, он таял, уходил, я понял, что он уходит навсегда. Рыдая от бессилия, я плясал, вопил, бил ногами в землю, не помогало. Я вцепился в свое тело, стал ломать и рвать его, ища то, что связано с горой. Я искал в своем теле, как в земле ищут клад. Пальцы разрывали мышцы, протыкали кожу. Стало больно, очень больно, но это не остановило меня. Гора умирала. «Не умирай!» — рыдал я, кромсая свое тело. И вдруг палец, пройдя между ребрами, тронул сердце. и в сердце что-то стронулось, сдвинулось с места, словно что-то спящее в нем вздрогнуло, но не проснулось. В сердце жило что-то другое, что-то помимо самого сердца. И именно это было связано с горой. Надо разбудить это. Но как? Я стал бить кулаками в грудь, кричать на свое сердце, но это не помогало. Свет уходил. Я вонзил пальцы себе в грудь, вцепился в ребра и потянул. Ребра затрещали, ломая ребра и крича от боли, я засунул себе в грудь руку и нащупал сердце. Теплое и упругое, оно равнодушно билось под моими пальцами. Я сильно сжал его. Сердцу стало нестерпимо больно, но боль не помогала разбудить то, что дремало в сердце. Оно жило само по себе. Я сжал сердце изо всех сил, закричал и проснулся. «Что, кошмар?» — спросонья спросил невозмутимый кинооператор Чистяков, с которым мы спали в одной палатке. «Да-да», — пробормотал я. «Пейте йод на ночь, юноша». Мне было жарко и душно. Руки мои тряслись в темноте, рот пересох. Я потрогал грудь, цела. Кое-как, выбравшись из спального мешка, вылез из палатки. В тайге светало, я сел на влажный мягкий мох возле палатки, его прохлада успокаивала. Дрожащие пальцы залезли в него, лицо мое было в поту, успокоившись, я напился воды и потрогал грудь. Она болела, словно я действительно пытался разломать грудную клетку. Когда мы тронулись в путь, я почувствовал тревогу и возбуждение. Они нарастали с каждым шагом лошади. Последний переход все преодолевали вместе. Кулик торопил, проводник Федор что-то напевал на своем языке, Чистяков снимал, и Ихилевич рассказывал студентам о комете Галлея. Тайга поредела, появились небольшие болотца, поросшие кочками. На привалах с них собирали чернику и голубику. Тропа наша расширялась, идти стало легче. Все ждали встречи с неизведанным и оживленно переговаривались. Я же шел молча, ведя под усы свою неказистую пегую лошадь. Возбуждение мое нарастало, сердце часто билось. Это заставило вспомнить кружку со спиртом и кокаином, поднесенную мне, 13-летнему, мешочником Самсоном на станции «Красная». Тогда я не спал всю ночь, что-то бессмысленно, долго, энергично, обсуждая с полуграмотными мешочниками, посмеивающимися надо мной. Сейчас же мне совершенно не хотелось ни с кем разговаривать. Я шел и шел по мшистой тропе, обходя деревья, прислушиваясь к ударам своего сердца. Вечером мы вошли в зону вывала леса. Это произошло неожиданно для меня. Экспедиция наша сильно растянулась. Нетерпеливый Кулик с Федором вырвались вперед. Молодежь догоняла их. Я со своей лошадью брел последним, хмуро глядя под ноги и вспоминая странный сон. Вдруг солнце ударило мне в глаза. Это было странно и неожиданно. Обычно вековая тайга скрывала солнце. Лучи его застревали в густой хвое. На миг мне показалось, что сейчас раннее утро, сказывался недосып последних ночей, но, вспомнив, что мы идем на северо-запад, я опомнился и поднял голову. Вокруг не было векового леса, он весь лежал на земле, а вместо него рос невысокий, молодой и довольно редкий подлесок. Впереди словно раздвинули занавес, и стало видно далеко сопки, между которыми заходило солнце, до самого горизонта тоже стояли голыми, без тайги, слегка подернутые зеленью. Я увидел нашу экспедицию, сильно ушедшую вперед. Маленькая фигурка Кулика сняла с плеча ружье и выстрелила вверх. Остальные победоносно закричали, тропа пересеклась с первым лежащим деревом. Я подошел к нему, опустился на корточки. Могучая лиственница лежала во всю 30-метровую длину с вывороченным корневищем. Ствол ее местами был тронут прелью, кора почти везде облупилась, ветки отломились. Рядом, почти параллельной лиственнице, лежала такая же толстая и длинная ангарская сосна. Сломанный в середине ствол ее порос мхом и грибами. Дальше начинался поваленный лес. Все деревья лежали вершинами ко мне, корневищами к заходящему солнцу. То тут, то там торчали из земли стволы переломанных великанов, удержавшихся корнями за землю, но не спасших своих вершин от страшного удара воздушной волны. Погибший лес впечатлял размахом и силой внезапно налетевшей смерти. Я положил руку на посеревшую и потрескавшуюся лиственницу, испещренную древоточцами. Сердце мое затрепетало, в глазах помутнело. И вдруг мне стало ужасно приятно. Так приятно и хорошо, как бывает только в детстве, когда вокруг все большое и громкое, а ты совсем маленький, но есть теплая и навеки родная ладонь, которая согреет и защитит, в которой ты лежишь, как в ракушке. Глаза мои наполнились слезами, и непроизвольная струя моей мочи тепло и нежно потекла по ногам. Я разрыдался. Лошадь покосилась на меня, протянула равнодушную морду и ухватила кустик зверобоя, высохший на трухлявом балку сосны. Я рыдал и мочился, совершенно забыв, где и кто я. Моча иссякла, я всхлипнул и встал. Ноги мои дрожали. Я вытер слезы и посмотрел на свои черные шерстяные штаны. Моча сочилась из них. Я расстегнул штаны и как мог отжал их. В голове было пусто, сердце часто билось, лошадь жевала. Я взял ее под усы и повел меж двух поверженных деревьев. Вывороченные грозные корневища их почти смыкались. Навьюченная жующая лошадь всхрапнула, когда мы протиснулись между ними. Подойдя к другим, я встал со своей лошадью неподалеку. Все шумно радовались и не уставали удивляться фантастическому ландшафту. Кулик был так возбужден, что готов был идти дальше, но солнце село. Разбили лагерь, развели большой костер из сухих веток поваленных деревьев. По случаю выхода к месту Кулик разрешил выпить спирта. Все быстро повеселели, галдели, стали петь песни. Захмелевший Кулик спел старинную песню «Каторжан», услышанную им в ссылке. Я держался поодаль и молчал. Мне совершенно не хотелось разговаривать. Сидя у костра, я смотрел в огонь. Мне протягивали фляжку со спиртом, совали еду. Я мотал головой, есть я тоже не хотел. Мне было хорошо. Приятное оцепенение охватило тело. На меня не обращали внимания. Сердце мое стучало, я прислушивался к нему. Вскоре я залез в палатку и заснул, глубоким сном без сновидений. Встал я отдохнувший, но по-прежнему неспокойный. Глядя на вставшее солнце, я вдруг понял, что не случайно попал в это странное место. Что-то крепко связывало меня с этим безжизненным пейзажем, и что-то ждало впереди. Разложили огонь, согрели чая, но за быстрым походным завтраком мне опять не захотелось разговаривать, да и аппетита не было. Я взял сухарь и, макая в чай, стал сосать. «Как ты думаешь, Снегирев, он железный или каменный?» — спросил студент Аникин. Я пожал плечом. «Я почему-то уверен, что каменный», — блестел очками заросший редкой щетиной Аникин. Я снова пожал плечом. Мы двинулись вперед. Кулик определил маршрут по направлению лежащих деревьев. Мы должны двигаться от вершин к корням, то есть в ту сторону, откуда пришла воздушная волна. Пройдя километров 5 по мертвой тайге, я вдруг заметил, что исчезли тучи гнуса, постоянно преследующие нас. И совсем перестали петь птицы. Молодые деревца робко росли между полегших исполинов, кругом стояла абсолютная тишина, в ней робко звучали наши шаги, голоса, всхрапывание лошадей. Тишина была гораздо больше нас. Постепенно голоса смолкли, люди шли молча, завороженные, подавленные. Иногда попадались оленьи черепа и кости. Пару раз я видел лосиные рога, торчащие из мха. Ни одного звериного шороха не нарушало тишину. Только мертвый лес проплывал мимо. Постепенно сопки сгладились, болот стало больше. Мы обходили их. Вечером, как обычно, остановились на ночлег, но прежнего веселья не было. У костра все выглядели усталыми, ели почти молча, даже Кулик как-то притих. Худой, остроносый, с густыми топорщащимися усами, в своих больших круглых очках он напоминал вспугнутого зверька. Я же у костра опять почувствовал нарастающее возбуждение, но оно больше не сопровождалось страхом и беспокойством. Мне было спокойно, и я совершенно не устал, хотя прошел со своей лошадью 15 километров, обходя болото, пробираясь через бурелом, переступая через замшелые стволы. Спали мы на этот раз в палатке с Аникиным. Он долго ворочался и теребил меня разговорами. Я же мычал что-то в ответ, лежа в темноте, с открытыми глазами. Спать мне не хотелось. «Вообще страшновато здесь, а, Снегирев? Вакуум какой-то», — бормотал засыпающий Аникин. «Недаром и венки сюда не ходят. Хотя, конечно, предрассудки. Все-таки, черт побери, какова сила энергии космоса? Вот что надо покорить человеку». Он заснул. Я лежал, отдавшись своему чувству. Что-то приятно мучительно просыпалось внутри меня. Я не понимал, что, но оно было связано с местом, где я оказался. Это я чувствовал точно. Сердце мое как-то по-новому билось и замирало, останавливаясь. И в этом была радость предчувствия чего-то огромного и как-то по-новому родного. Оно росло, как тяжелая волна, и неумолимо надвигалось. Я трогал себя и старался дышать осторожно. В ту ночь я так и не заснул. Она пролетела быстро. Я встал раньше других, разложил погасший за ночь костер, сходил с нашим большим чайником на болото за водой и подвесил его над огнем, сел рядом. Глядя на языки пламени, ползущие по сухим сучьям, я вспомнил свое прошлое. Оно показалось мне призрачным и зыбким и стояло передо мной застывшей картиной под стеклом, словно гербарий в музее. И эта картина не вызывала никаких чувств. Благополучное детство, налетевшее как смерч революция, потери семьи, скитания, учеба, одиночество и сиротство. Все навсегда застыло под стеклом, все стало прошлым и отдалилось от меня. Настоящим была только новая радость моего сердца. Она была сильнее всего. Чайник закипел и пустил струю пара. Вид его был грозным и глупым, и я расхохотался. «На чем смеетесь, товарищ Снегирев?» — раздался сзади голос Кулика. Я даже не обернулся. Кулик тоже стал прошлым, как и вся экспедиция. За эту ночь я потерял интерес ко всему. Он стал маленьким и беспомощно грозным, как чайник. Посмеиваясь, я кинул в огонь сучок. «Ступайте, разбудите остальных», — сказал Кулик, протягивая мне свой футбольный свисток. Я молча встал, взял свисток и оглушительно засвистел. Я свистел долго, Кулик внимательно смотрел на меня. «С вами все в порядке?» — спросил он, когда я перестал. Я не ответил, мне ужасно не хотелось говорить. Каждое слово возвращало меня в прошлое. Ответить Кулику «спасибо, со мной все в порядке» означало вернуться назад за стекло. За завтраком я снова молчал, мне протянули сухари и вяленую пелить. Они выглядели убого, я не притронулся к ним, положил на клеенку. Из берестяного туиска насыпал себе на ладонь голубики, съел и запил чаем. Кулик провел короткую летучку, сказав, что до тайны осталось совсем немного, и мы тронулись в путь. Я снова шел сзади. Окружающий ландшафт не изменился, экспедиция продвигалась через поваленный лес, и чем дальше углублялась в него, тем восторженнее и сильнее внутри себя я становился. Я вел свою лошадь без устали, помогая ей перешагивать через лежащие на земле стволы, пробираясь через завалы, вытягивая из болотной жижи. Болотистая местность дала о себе знать. К обеду все мы были грязными, люди и лошади. В отличие от меня, все стали быстро уставать и раздражаться, при этом нарастала всеобщая угнетенность. Мертвая зона настораживала, вспыхивали ссоры. Янковский обвинил варноварца Урнова в воровстве сахара. Варноварец крестился и божился, что не брал. И Хилевич, молчащий последние дни, вдруг в дороге разразился полуистерической лекцией о теории звездных взрывов, в конце которой он почти закричал, что наука не позволит дуракам шутить с собой. Кулик зло посмеивался над ним. Два студента постоянно до хрипоты спорили, кому вести какую лошадь и что на ней вести. Их прозвали «братья Гракхи». Охотники Петренко и Молик четырежды за день поднимали с болота уток, но убили только одну. У Чистякова что-то сломалось в кинокамере, он постоянно чинил ее и грязно ругался. Трифонов делал ему замечание. Вскоре мое нежелание разговаривать было замечено. Также заметили, что я практически перестал есть. За моей спиной переглядывались и перешептывались. Кулик и Трифонов пытались разговорить меня, спрашивали о самочувствии. Я только пожимал плечами и улыбался. Во время походного обеда, когда все с жадностью набрасывались на пшенную кашу с салом и вяленую рыбу, я ел ягоды и пил чай. Обычно во время обеда еда выкладывалась на большую клеенку, вокруг которой все рассаживались. На клеенке лежали сухари, вяленая рыба, сало, лук, кусковой сахар. В центр клеенки на дощечку ставился котел с пшенной кашей, заправленный салом и сушеной морковью. Из него все черпали деревянными ложками. Мисок в экспедиции не было. Кулик говорил, что они только гремят в пути и требуют времени на помывку. После каши в жестяные кружки разливался густой чай. Его пили с сахаром в прикуску, чая в накладку Кулик пить запретил. Сидя в кругу, я пил чай из кружки и смотрел на едящих людей. Пища их казалась мне уродливой. Впервые за всю свою недолгую жизнь я вдруг разглядел, что едят люди. Они ели либо мертвое, либо переработанное, измельченное, перемолотое, высушенное. Вяленые сморщенные рыбы и сухие сухари вызывали у меня одинаковую неприязнь. Из всего, что во время обеда выкладывалось на клеенку, только луковицы и ягоды не вызывали у меня отвращения. Они были нормальной едой. Иногда я брал луковицу и съедал, запивая чаем. На меня косились. Аникин, с которым я спал в палатке, стал со мной немногословен. Он больше не рассуждал о метеоритах и кометах. Лежа вечером в палатке, я услышал разговор Кулика и Трифонова. «Снегирев, похоже, чокнулся. Надо что-то с ним делать». «Что, изолировать от общества? И куда же?» «Некуда. Присматривайте за ним. Все-таки он наш талисман». «Вы стали суеверны?» «На время экспедиции. Осуждаете?» «Нисколько. Я же диалектик». «Ну, батенька, я тоже не метафизик». Они рассмеялись в темноте. Вторую ночь я провел в полусне. Мое состояние было прекрасным. Бодрость и энергия переполняли меня. И я жил только настоящим. Прошлое было забыто. Мне хотелось одного, чтобы радость моего тела не кончалась. Ради этого я готов был на все. Утренняя летучка прошла нервозно. В экспедиции начался ропот. Пройдено 30 километров по зоне вывала леса, а следов падения метеорита нет. Ихилевич и Патресов старались убедить всех, что метеорит взорвался в воздухе. Кулик грубо одернул их, назвав малодушными ренегатами. Геологи предлагали пройти еще немного и развернуть строительство барака. Буровики, которые почему-то устали больше всех, поддержали их, советуя начать строить прямо здесь. Студенты, завороженные странным местом и измотанной дорогой, были готовы на все. Но Кулик и Трифонов настаивали на движении вперед. Я же слушал перебранки и споры, радуясь, что я не такой, как они, что мне дано что-то, что заставляет петь мое тело. В отличие от остальных, я был счастлив, и мне было все равно, идти дальше или остановиться здесь. Наконец Кулик не выдержал и засвистел в свисток, знак начала марша. Спорить с ним было бесполезно, начальником экспедиции был он. Навьючив поклажу на лошадей, экспедиция тронулась в путь. Сами лошади чувствовали себя неплохо, на болотцах было достаточно сочной травы, они паслись там ночами и во время стоянок.